и быстро выложила из него обвязанную толстой ниткой пачку долларов. «Еще одну? Еще? Еще?» Я лихорадочно считал про себя. 30, 40, 60 тысяч. С ума она сошла. «Прекрати!» Я попробовал остановить ее руку, но она ей-ей чуть не укусила меня. Так мне, по крайней мере, почудилось, когда ее голова метнулась в мою сторону. «Остановись!» — рявкнул я и с силой захлопнул кейс. «Не кричи!» — холодно бросила Марьяна. 100 тысяч — это как раз, чтобы больше не побираться. Они не могут знать точно, сколько он прячет. Сколько бы ни сказал, не поверят. Скажут мало. Утаивает. Она проворно сложила 9 пачек в штабелек, 10-ю отложила. Это на расходы. 2 на квартиру. Остальные 70 тысяч на твой роман, писатель. На твой, понимаешь? Твой, а не этой вонючки. Оттолкнув долларовый штабель, она прямо-таки пантерой бросилась мне на грудь, зарылась лицом в бороду, спина ее дергалась. То ли плакала Марьяна, то ли смеялась. А может, началась истерика? «Нет, Марьяна», — сказал я ей в ухо, стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже. «Мы обменяем 3000 и не возьмем себе ни бумажки». «Это еще почему?» «Нет, не плакала. Глаза сухие и острые, как спаренные шприцы». «Потому что это самое банальное воровство. Вот почему». Телефонный звонок. Мы замерли. Трубку не берем. Марьяна соскочила с кровати и, сгробастав обеими руками распавшийся штабелек долларовых пачек, прижала их к груди. Дурацкая мысль пронеслась у меня в мозгу. Противно будет целовать эту грудь. Звонки не прекращались. Трубку на том конце провода положили где-то, наверное, на 20-м звонке. «Марьяна, милая, положи деньги назад», — попросил я. «Это уж мое дело, бессребренник ты мой». Губы ее презрительно растянулись улыбкой. Но улыбкой это было бы назвать трудно. «Мои муки, все эти мои унижения, они, дорогой мой, стоят этих паршивых баксов. Ты знаешь, я сейчас радуюсь, когда думаю, как отливаются ему в эти минуты мои слезы. И тем не менее...» «Они могут прийти», — не слушая, пробормотала Марьяна. «Ключ у барабаша есть. Неужели он скажет адрес?» «Погасим свет и уйдем. Только вот куда?» «Нет», — Марьяна закусила губку, подумала. «Только это. Отдать им кейс, тогда отстанут». «Положив в него и эти 100 тысяч». «Да ты что, милый мой ты дурашка!» Неожиданно развеселилась Марьяна и, открыв тумбочку, порылась в ней. Нашла небольшой пластиковый пакет с золотой надписью «Дали», побросала в него все 10 пачек, сунула пакет снова в тумбочку. «Где твои меченые, Феликс?» «Выкладывай». Выкладывай. Она вынула из кейса еще пачку. Вытащила одну за другой 30 100-долларовых банкнот. Согнув пачку, просунула под нитку мои грязные. Вот. Вот теперь все. Она рассмеялась. Нет. Нет-нет, не все. Раз. Движения ее были быстры и очень пластичны. Халатик, лифчик, ажурные трусики слетели с нее, как сухие листики от порыва ветра. Феликс, Феликс, ты мой, Феликс! Я далеко не сразу сумел психологически переключиться с дискуссии по финансовым вопросам на постельные страсти. И, естественно, физиологические тоже. Но Марьяну моя беспомощность немало не смутила. Не прошло и 10 минут, как я уже постановал и извивался, со сладостным ужасом ощущая, что такое творит она с моим ошеломленным телом. Вот уж действительно никаких запретов нет у этой женщины, истинного сосуда греха. Звонок. Но теперь уже не телефонный, а звонок в дверь. Он застал нас в блаженную минуту опустошенного отдохновения. «Одевайся», — скомандовала Марьяна. «И убери шифр. Шифр убери». Я посмотрю в глазок. На ходу, натягивая трусики, с халатом в руке, она выскользнула из спальни. Я постарался побыстрее одеться. Привел кейс в должное состояние. Сунул его под кровать. И только потом вышел в прихожую. Дверь, ведущая из квартиры в карман, была полуоткрыта. Марьяна, стоя босиком на цыпочках, вглядывалась в стеклянный кругляшок, вмонтированный в могучую броню. И вдруг послышался негромкий хруст, и один из четырех замков щелкнул. «Это ты, Виталий?» — громко, но, увы, все же дрогнувшим голосом спросила Марьяна. «Сейчас я сама открою. Ты меня слышишь?» Что ответили за дверью, я не разобрал. Когда заскрежетала дверь, я прикрыл свою, прошел в гостиную и в кресле закурил. Через несколько секунд в гостиной появились они. Шофер-телохранитель Барабаша Виталий, а следом за ним мой старый знакомый по кликухе Серый, цыгановатый жилистый парниша, тот самый, что был за рулем Ауди, когда меня отвезли на дачу к Джиге. Увидев меня, он ничуть не удивился, только осклабился насмешливо и даже кивнул. «Где кейс шефа?» — глухо спросил Виталий, оборачиваясь к остановившейся в дверях Марьяне. Видок у него был еще тот. В уголке разорванной губы запеклась кровь, у затекшего правого глаза переливал багрово-фиолетовой гаммой прямо-таки жутковатый синяк. «Кейс?» — задумчиво, как бы припоминая, повторила Марьяна. «Который малиновый или черный?» «Который малиновый», — процедил серый. «Сейчас. Он в спальне, кажется. Я принесу». Однако серый прошел за ней в спальню, и у меня вдруг засосало под ложечкой. А ну, как он завалит ее сейчас на кровать. Через четверть минуты они вернулись. Серый тряхнул кейсом, словно на глазок взвешивая его, и остро взглянул на меня. Я спокойно курил. «Еще увидимся, борода, а?» Серый подмигнул и направился к выходу.